но не исключено, что он таким и родился. Сестра уверяет, что не помнит, каким он был до моего появления на свет, но ведь она также клянется, что не помнит его нещадных побоев, из-за которых нам приходилось пропускать уроки, не знаю. Мать пережила его только на полгода, так что и ее я спросить не могу, да и вряд ли она бы мне сказала. Не принято это у ирландцев обсуждать с детьми слабости и недостатки своих супругов. Я уселся на диван и вновь задумался о герое, мысленно твердя себе, что это в последний раз, что призрак ушел. Однако я лгал себе и знал, что лгу. Герой будил меня по ночам. Герой ждал, притаившись во мраке, в темных закоулках, в стерильных глубинах моих снов, в патроннике моего пистолета. Как при жизни, герой делал лишь то, что ему заблагорассудится. Поднявшись, я подошел к телефону. Снаружи, за окном, в школьном дворе напротив, началось какое-то шевеление. Местная шпана обнаружила свое присутствие. Ребята, рассевшись в глубоких каменных проемах, покуривали марихуану, подтягивали пиво. Почему бы и нет? Когда я был местной шпаной, я делал то же самое. И я, и Фил, и Энджи, и Бубба, и Олдо, и все прочие. Я набрал прямой рабочий номер Ричи. Надеясь еще застать его в редакции, он засиживался там допоздна. Первый же гудок был прерван его голосом: «Редакция, одну минуту!» После чего густым сиропом прилась мелодия из «Великолепной семерки». Потом, еще не успев толком задать себе вопрос из серии «Что неправильно на этой картинке?», я уже получил ответ: «Музыка». Со школьного двора не слышалось музыки. А панки, хотя это и выдает их присутствие, шагу не ступит без своих кассетников, им это, как они выражаются, в лом. Сквозь неплотно задернутые шторы я рассматривал двор. Все замерло. Ни огоньков сигарет, ни поблескивания бутылок. Я напрягал зрение, вглядываясь в то место, где еще совсем недавно видел то и другое. Двор был Е-образной формы, только без средней перекладины. Боковые стены выдавались на добрые 2 метра, и в этих углах лежали густые тени. Шевеление было справа от меня. Я очень надеялся, что там чиркнут спичкой. В кино, когда за детективом следят, и идиот-преследователь всегда зажигает спичку, чтобы главному герою легче было его обнаружить. Тут до меня дошло, что я валяю дурака и сам с собой разыгрываю шпионский фильм. Может, там вообще была кошка? Тем не менее, я продолжал наблюдать. «Редакция!» — отозвался голос Ричи. «Ты уже говорил». «Мистер Кензи!» — с утрированным негритянским выговором сказал он. «Как вы поживаете?» «Замечательно!» «Слышал, вы сегодня опять с ног до головы обделали сенатора Малкерна?» «Но жить-то чем-то надо! Бегемоты, притворяющиеся китами, будут загарпунены!» Держу пари, это изречение висело у него над столом. «Скажи, пожалуйста», — спросил я, — «какой самый важный законопроект рассматривался на этой сессии нашего Сената?» «Самый важный», — раздумывая, протянул Ричи, — «нет вопроса. Законопроект о борьбе с уличным терроризмом». На школьном дворе снова началось шевеление. «Да, да». «Если он пройдет, все шайки автоматически становятся уличными террористическими организациями. То есть любого хулигана можно закатать за решетку просто потому, что он член шайки. Проще говоря, вот-вот. Говори попроще, я буду понимать лучше. Постараюсь. Так вот, проще говоря, шайки будут рассматриваться как военизированные формирования, чьи интересы входят в прямое противоречие с интересами штата, и, следовательно, как вражеская армия, вторгшаяся на нашу территорию. Каждый, кто носит какие-либо знаки отличия, свидетельствующие о его принадлежности к банде, пусть даже бейсболки с надписью «Рейдеры», совершают измену и прямиком отправляются в тюрьму». «И что же примут этот законопроект?» «Скорее всего, очень большая вероятность, если учесть, до какой степени люди мечтают избавиться от уличной шпаны. Ну, вот тебе и ну. Через полгода он обретет силу закона. Одно дело разглагольствовать. Мы, мол, объявляем смертельную войну уличной преступности. Каленым железом выжжем, поганой метлой выметим всякую нечисть из нашего города и плевать нам на гражданские права. И совсем другое. Когда все это будет происходить в действительности, это уж довольно близко к фашизму. Роксбери и Дорчестер превратятся в зону военных действий, и над головой будут день и ночь сновать вертолеты. А почему это тебя так интересует?»